Исследуя эту проблему, следует прежде всего задать родителям вопрос, сколько братьев и сестер было у каждого из них, затем, сколько детей хотели бы они иметь, и, наконец, поскольку каждый акушер знает, что между чашкой и губами всегда существует зазор, сколько детей, как они считают, у них будет на самом деле. Если родители понимают, как правильно различать собственные состояния «я», можно получить гораздо больше информации, задавая второй и третий вопросы в структурной форме. Сколько детей хотите, ожидаете вы, ваш родитель, взрослый и ребенок? Это может вывести наружу скрытые конфликты между разными состояниями «я» и между родителями пациента, которые сыграли большую роль при формировании его сценария. В еще более сложной форме, соответствующим увеличением объема полученной информации, если, конечно, родители достаточно подготовлены, чтобы понять вопрос, сколько детей хочет, ожидает ваш природный, контролирующий родитель, взрослый и природный, приспособившийся мятежный ребенок. Самый плодотворный вопрос, адресованный самому пациенту, поскольку он, вероятно, знает на него ответ, таков. Каково ваше положение в семье? Этот вопрос должен последовать за таким. Когда вы родились? Надо также выяснить точную дату рождения предшествующего и последующего ребенка в семье, брата или сестры пациента, чтобы можно было подсчитать разницу в возрасте в месяцах, если возрастная разница между детьми невелика. Если пациент пришел в мир, в котором у него уже есть брат или сестра, то его сценарий сильно зависит от разницы в возрасте. Моложе ли он на 11 месяцев, на 36 месяцев, на 11 или 20 лет? Различие зависит не только от отношений пациента с братьями и сестрами, но и от того, как относятся родители к такой возрастной разнице. Те же самые рассуждения относятся и к ребенку, следующему по порядку рождения. Важно знать, сколько точно месяцев отделяют пациента от рождения следующего ребенка его родителей. 11 месяцев, 19 месяцев, 5 лет или 16 лет. В целом, все дети, родившиеся до того, как пациенту исполнится 7 лет, окажут решающее влияние на его сценарий. И один из важнейших факторов – разница в возрасте в месяцах между ними, поскольку это скажется не только на отношении самого пациента, но и на отношении его родителей. В некоторых случаях, когда родители интересуются астрологией, метеорологией или агеологией, для сценария имеет большое значение точная дата рождения. Особенно это важно, когда оба родителя интересуются календарем.